Глава 28. Битва в Нави. Флот вторжения изменил тактику и больше на короткую дистанцию не подходил. Слева и справа от перехода Нави-Коготь, защищаемого потрепанным первым флотом на расстоянии 500 километров, стали формироваться дальнобойные порядки неприятеля. Сверхтяжелые линкоры трех китов выстраивались этажами. На этот раз наступающие задействовали все, что у них было, с целью покончить с Багратионом несколькими залпами. Три кита расставили свои флоты с обеих сторон от скучившегося возле пространственного перехода первого флота по 96 линкоров с каждой. Такой концентрации стволов в космических сражениях еще никто не видел. 192 линкора в общей сложности, бьющих сверхтяжелыми лазерами на 1000 километров без промаха. Защитники перехода понимали, что их ожидает, но уходить на другую сторону не собирались, выполняя приказ Романова. Багратион воспользовался единственным доступным ему средством и вывел на переднюю линию обороны две имеющиеся в его распоряжении защитные платформы «Панцирь», генерирующие силовые поля. Панцири могли ставить щиты или генерировать сферу вокруг себя. Как правило, они числились в штатном расписании флота и были предназначены защищать преимущественно от природных явлений. Платформы, например, могли защитить от внезапного метеоритного роя, прорвавшегося в систему. Ведь никогда не угадаешь, где окажется флот и какие метеорные потоки там встречаются. На этот раз командующий решил прикрыться от двух флотов нападавших. Каждая из платформ приоткрыла одно направление удара. Три кита снисходительно наблюдали за мерами, предпринятыми Багратионом, но со своих позиций не уходили. Наконец, формирование порядков нападающих было закончено, и верхний этаж, состоящий из 16 линкоров, сверкнул лазерными лучами. Слева и справа космос мгновенно прочертили белые лазерные сполохи и красиво отразились от защитных платформ Багратиона, частично погаснув в пространстве. Корабли подкачки облепили платформы, стараясь поддержать энергией защитные экраны, развернувшиеся на несколько сотен квадратных километров. После первого же залпа экраны просели на 10%, настолько сильный урон нанесли им сверхтяжелые лазеры. Три кита начали массированный обстрел, для повторного выстрела линкору требовалось 12 секунд. Второй этаж произвел залп ровно через 1,5 секунды, сбив еще 7% с панцирей. Остальные 4 последовали за ним с тем же интервалом. Когда отстрелялся последний 6-й, первый был готов к атаке вновь. Лазерные лучи сверкали в черном небе перед переходом, добивая защитные платформы Империи. От постоянного обстрела сверхтяжелыми лазерами платформы начали гаснуть, уменьшая площадь защитного поля. Через 10 минут после начала обстрела одна из платформ полностью погасла, у второй заряд еле теплился на уровне 3%. Нападавшие пробили защиту Багратиона, но и сами порядком поиздержались. Линкорам требовалось как минимум несколько часов для полной подзарядки. Вперед пошли юркие мобильные группы пиратов при поддержке пушечных кораблей Набата. Рассвет, так и не дождавшись весточки от своего ударного флота, направил 2 оставшихся на помощь 3 китам. Огибая жемчужину, один из них неосмотрительно приблизился к планетарной базе и был атакован. Не спасло ничего, ни угловая скорость, ни защитные поля. Плазменные заряды большой мощности сожгли примерно 15% пролетающих слишком близко мимо базы кораблей. Пираты покрыли разделяющие их несколько тысяч километров за считанные минуты и врезались в подобие боевых порядков первого флота Империи. На столь малом пятачке Багратион не смог развернуть флот, как следовало из учебников, и вынужден был отстреливаться, собравшись в облако. Именно в это построение и влетели 500 пиратских перехватчиков. Столь малые цели были неподвластны для тяжелых ракет, пушечные комплексы их тоже не успевали захватывать в прицел благодаря их угловой скорости. Пользуясь своим преимуществом, пираты хаотично сновали между плотно стоявшими кораблями. Некоторые из них, которые пилотировались людьми, врезались друг в друга и в корабли Империи. Достойно управлять перехватчиками на таких скоростях могли только роботы, но их было всего четверть от всего количества. Имперцам не осталось другого выхода, как самим запустить перехватчики из корабля-матки. Кровавая жатва сразу принесла свои плоды. Внутри построения первого флота тут и там вспыхивали огненными шарами уничтоженные перехватчики. Схватки происходили на дистанции клинча. Противники вынуждены были сражаться в ограниченном пространстве, доходящей порой до нескольких сотен метров. Каким бы маленьким ни был перехватчик, он достигал сотни метров. Крошечным он казался по сравнению с чудовищными размерами линкоров и дредноутов, но сейчас 100-метровые корабли осыпали друг друга плазменными шарами и кинжальными разрядами лазеров практически впустую, нередко сбивая своих же. Чудовищные ускорения, придаваемые двигателями вертким перехватчикам, заставляли автоматические системы ведения огня мазать, а если учесть отказавшие рассветовские чипы наведения, то вообще стрелять в белый свет, как в копеечку. Ведь попадали, не целясь в космосе, только в кино. В реальном бою нужны были баллистические компьютеры. Огненное месиво среди шарообразного построения первого флота — сожрало не меньше 20% первого флота. От пиратов и вовсе не осталось ничего, но и Багратион также лишился всех своих перехватчиков вместе с пилотами. Уцелеть в этой чудовищной кровавой бане не представлялось возможным. «Доклад с флагмана, сир!» — подал голос дежурный полковник. Демидов, не мигая, наблюдал за голографическим проектором Нлонги. Увеличив на максимум, люди видели, что происходит около перехода. И какие потери несет первый флот, героически сражающийся у ворот системы Коготь. Иван, как и все остальные, уже видел процентное соотношение выживших и погибших после нападения пиратов. На самом верху таблицы мерцала кровавым светом цифра 37. Именно столько процентов личного состава осталось в строю после нападения пиратов. «Иван!» Демидов дрогнувшим голосом обратился к молодому человеку. «Не пора ли выводить?» «Дредноуты рассвета еще не прошли пространственный переход с Денеба», с тяжелым сердцем напомнил Иван. «Задача вытащить всех. Необходимо продержаться еще час. Смотри сюда, Лука». Иван приблизил изображение на голограмме перехода Денеб-Нави. «Вот первая ласточка, видишь?» «Да, ну и размеры. Они ими собрались сносить планетарные базы?» ужаснулся Демидов. «Да, нам нужно вырвать у них зубы. После такого они уже не оклемаются. Нельзя упустить их». «Но мы тогда останемся без первого флота. Где наш второй? Где Нлонги?» — воскликнул Лука Демидов. «Переоборудование закончено на 93%. Флоты ушли с верфи 2 часа назад. В данный момент оба флота, наш и ваш, разгоняются на маяк в системе Нави. Предположительное время захода в систему Нави — 17 минут». «Так как мы появимся на темной для радаров стороне планеты Жемчужины, то у нас в запасе будет еще час. Надеемся, что оставшиеся 8 дредноутов рассвета за это время тоже зайдут в Нави. После этого мышеловка захлопнется», — громко доложил Норманд. «Денис, ты слышал?» — приободрился император. «Слышал, Лука, но, боюсь, не дождусь этого момента. Набат поставил в разгон свои брандеры. Отходим. Завал разбитых кораблей и попутно спасаем выживших, кого сможем. Здесь такое творится, Лука. Давненько мы не воевали. Держитесь. 15 минут. Иван». Демидов требовательно посмотрел на Романова. «Хорошо, пусть отходят. Рассвет не бросит свои дредноуты. В крайнем случае догоним их в Денеб. Багратион, отход разрешаю», — устало сказал Иван. События последних дней полностью вымотали его. «Стараемся». Голос командующего дрогнул, рубка на экране пошатнулась, и все увидели, как во флагмане возникла огромная дыра. «Декомпрессия!» Скафандр командующего автоматически захлопнул забрало шлема на его лице, и Багратион перешел на радиосвязь без картинки. Брандер Набата влетел в самую гущу построения, только-только начавшего отворачивать к точке перехода флота, и взорвался, озарив собой половину системы. Взрыв разметал остовы подбитых кораблей, вызвав детонацию торпед. 3 торпедных крейсера Империи взорвались один за другим, добавив неразберихи. Остатки первого флота спешно покидали позиции и устремились к пространственной воронке в систему Коготь. Наполовину разрушенный флагман на оставшихся двигателях уходил последним. Невероятная живучесть, заложенная Аристархом Романовым в корабли, спасла в итоге Багратиона. Следом за ними сквозь обломки кораблей кинулись пираты с целью захватить командующего. «Лука, нам сильно досталось, мы не уйдем от них, примем бой на борту», — донесся слабый голос командующего сквозь помехи. «Занимаем оборону! Прощай!» «Денис!» — Демидов помрачнел. Не в силах отвести взгляд от голографического проектора Нлонги, он видел, как за флагманом в погоню устремился рой мелких кораблей-пиратов. До флагмана им оставалось пролететь всего 10 тысяч километров или несколько минут. «Фиксирую пространственный пробой в системе», — раздался радостный голос дежурного полковника. «Точка входа, координаты. Второй флот в полном составе зашел в систему СИР. Невероятно, они прошли пробой почти одновременно. В систему заходят корабли Нлонги. О боже, что это за гигант?» «Это наш подарок рассвету и всем остальным. Мы не забыли о сожженной планете», — мстительно проговорил Норманд. На голографическом проекторе возник корабль чудовищных размеров. Больше самого большого дредноута раз в 5 великан грациозно развернулся и возглавил клин вошедших в систему флотов. Совместные силы людей Инлонги, не мешкая, начали разгон к точке перехода коготь Нави. Вместе с основными силами шли две формации серебристых тарелок гномов. Они не стали дожидаться прыжка и брызнули в разные стороны. Только что были рядом со своим флагманом и тут же растворились. Одна из них на скорости в 50% от световой устремилась к переходу Денепнави и вскоре наглухо его запечатала, попутно уничтожив неуклюжие дредноуты рассвета. Тарелкам гномов достаточно было лишь сверкнуть чем-то, и от гигантского дредноута оставался один дымящийся остов. Войдя в систему, Нлонги тут же подключились к шифрованным каналам, по которым шли переговоры объединенных флотов вторжения. Сейчас, после появления флота гномов в системе Нави, у объединенных сил вторжения началась паника. Набат тут же бросил все и начал разворачиваться в сторону перехода в Денеп. Пираты, как всегда, бросились в рассыпную, а самые хитрые направились к планете, надеясь затеряться среди отдыхающих и бросить свои посудины. Планетарные базы приготовились к встрече без билетников. Вторая формация серебристых чечевиц гномов возникла в пространстве между поврежденным флагманом и кучкой пиратов, все еще желающих поквитаться с Багратионом. Гномы тут же пустили навстречу перехватчикам мерцающую желтыми линиями сеть. Она внезапно возникла перед самым их носом. Скоростные корабли пиратов, развив чудовищное ускорение, не смогли отвернуть и врезались в ловушку, даже роботы-пилоты. Все они сгорели, едва коснувшись сети. Просто вспыхнули и превратились в облако газа. Иван, наблюдая впервые технологии гномов, пребывал в шоке. «Интересно, чем Норманд снабдил имперский флот?» — подумал он. Ответ на этот вопрос не заставил себя ждать. Громадный корабль гномов, ведя за собой основные силы, мигнул и пропал вместе с флотами. И тут же появился, спустя мгновение, сместившись на 10 астрономических единиц. Неожиданно оказавшись почти рядом с боевыми порядками линкоров трех китов, он чуть не устроил инфаркт командующему флотами противника. Каналы связи захватчиков заполнили вопли ужаса от внезапного появления флагмана Нлонги. Вытянутый корпус гигантского корабля, чем-то напоминающий серебристый банан, зажег единственный глаз в носовой части. Буквально за 30 секунд он раскалился до бела, и из него выплеснулся громадный сгусток энергии в виде капли. Со скоростью света он практически смел боевые порядки трех китов, растворив сверхтяжелые линкоры без остатка. Ближайшая к флагману формация перестала существовать в одно мгновение, от дальней осталось 6 кораблей. В один момент янки потеряли 2 своих самых боеспособных флота. От них не осталось и следа, только разреженное облако остывающего газа. Дальше гномы участие в разгроме не принимали, дав вволю поиграть людям. Второй флот адмирала Попова разделился на несколько групп и показал мощь нового оружия, установленного специалистами Нлонги. Бесстрашно бросившись на перерез подходившим крейсерам «Рассвета», имперцы уничтожали его на дистанции вдвое, превышающую до сих пор допустимую для тяжелых лазеров. Иван услышал, как успели удивиться новым орудием рассветовцы. Как они с непередаваемым ужасом в голосе перекрикивали друг друга, сгорая в космосе. Второй флот, как горячий нож, рассек порядки рассвета и убегающего Набата и методично испарил их одного за другим. Счастливчики, которым удалось вырваться из этого ада, достигли перехода в Денеп, но с великим разочарованием увидели две мрачных сферы гномов, контролирующих переход. Беглецов с радостью встречали мобильные планетарные базы Нлонги. Удивление неудачников было недолгим, и уже через секунду они превращались в космическую пыль. Зачистка системы шла еще до конца суток. Скоростные группы гномов выловили всех захватчиков. Кто-то пытался прикинуться астероидом или скоплением пыли, кто-то на всех парах своим ходом понадеялся смыться из системы. На самой курортной планете поработали местные, встретив тех немногих, кто успел просочиться сквозь заградительный огонь. Особенно красиво смотрелись останки ударного флота «Рассвета», зашедшего в самом начале вторжения в Медвежью пасть. Нлонги воспользовались капканом, как они его сами назвали. Почти невидимая сеть, раскинувшаяся вокруг точки перехода. Она управлялась извне оператором. Как только в систему зашли все корабли «Рассвета», оператор активировал капкан. Действовал он незамысловато и даже грубо, но с абсолютной надежностью. Мгновенно свернувшись, капкан поймал в электромагнитный мешок всех прилетевших погостить и начал неумолимо сжиматься. Сперва у «Рассвета» отказала вся электроника и, соответственно, двигатели. То, что они готовили для «Империи», довелось испробовать им самим. Капкан сжимался, сдвигая корабли как можно ближе друг к другу. Корпуса начали сминаться под чудовищным давлением. Сама природа капкана соединила корабли в одно целое, намертво приварив друг к другу. Образовался металлический шар, бывший ранее ударным флотом «Рассвета». Цепкий капкан не дал ни одного шанса спаянным вместе кораблям захватчиков. Они начали плавиться под воздействием высокочастотного излучения, превращая людей, предметы и все, что находилось внутри кораблей, в единое целое. Переплавка продолжалась в течение часа, и вскоре над точкой перехода покоился мертвый целиковый стальной шар диаметром в 10 километров. Все лишнее из него, кроме металла, было удалено. Капкан гномов не был предусмотрен для подобных атак. Нлонги с помощью него добывали из астероидов металл, но сегодня решили испробовать его с другой целью. И весьма успешно. Второй флот Империи получил приказ Императора и вошел в пространство Денеп. За ними последовали вспомогательные и разведывательные подразделения Нлонги, не встретив почти никакого сопротивления. Глубоко ночью имперцы зашли в систему «Рассвет».